Глава 18. У меня полно свободного времени. Времени, чтобы подумать и догнать весь остальной мир. Я больше не провожу свои дни у телефона в ожидании звонка от Сэма. Вместо этого я гуляю с друзьями и занимаюсь домашкой. Я закончила последнее эссе для мистера Гилла и почти готова к выпуску. Иногда я работаю над текстом, хотя мне больше не нужно отправлять его комиссии для поступления на писательские курсы. Да и какая разница? Пусть даже никто его не прочтет. Мне просто нравится писать что-то для себя. Воспоминания о Сэме успокаивают меня. Я снова чувствую нашу с ним связь, хотя разговаривать по телефону мы больше не можем. И хоть Сэма больше нет, но мысли о нем никуда не исчезнут. Мне только жаль, что он никогда не сможет прочесть мою работу. Но я стараюсь об этом не думать. Я благодарна небольшой помехе во Вселенной, из-за которой мы смогли друг другу звонить. Трудно поверить, но через пару дней выпуск. Я все еще не знаю, что буду делать после, хотя особых вариантов у меня и нет. Меня словно лишили выбора. Или сделали его за меня. К этому сложно привыкнуть. Мне нравилось строить планы, заглядывать в будущее и представлять, как все случится. Но жизнь всегда сходит с рельс. Сам постоянно подначивал меня, говорил, что мне стоит быть более спонтанной, позволить миру меня удивлять. Хоть и предупреждал. Сюрпризы эти не всегда будут приятными. И это я прочувствовала на своей шкуре. У нас с Сэмом остался один звонок. Последний наш разговор. Последний шанс поделиться мыслями. В этот раз мне придется с ним попрощаться. Сэм сказал, что только так мы сможем разорвать нашу связь. Я позвоню ему в ночь выпуска. У нас будет всего несколько минут. Сэм попросил позвонить ему до полуночи, иначе все пойдет прахом, и я не упущу свой шанс. Какая-то часть меня хочет отложить этот звонок, чтобы одна только вероятность очередного разговора успокаивала меня. Но я должна быть сильной. Ради нас обоих. С нашего последнего разговора прошло несколько недель. Мне все еще сложно это переживать. Кажется, будто мы отдаляемся друг от друга с каждым прошедшим днем. Но есть и кое-что хорошее. Мы стали чаще общаться с мамой. Провели эти недели вместе, за чередой ужинов, за телевизором в зале, в магазинах, на пляже, как раньше. Она говорит, что скучала по нашим совместным приключениям. Я тоже по ним скучала, хоть и не сразу это поняла. Мы с мамой застряли в пробке по пути в торговый центр за платьем на выпускной. Вокруг гудят машины, на обочине возвышаются вечно зеленые деревья. Мы стоим тут уже целый час. Мама тихонько слушает свой медитативный подкаст, а я смотрю на облака. Вдруг мама переводит взгляд на меня. На ней одежда для йоги, хотя сегодня у нее нет занятий. Говорит, это помогает ей сосредоточиться за рулем. «Так ты уже пролистала каталог с программой Центрального? Места там довольно быстро занимают». «Пролистала. Весной у них будут какие-то писательские курсы. Ты рада?» «На седьмом небе от счастья». «Никаких клише в машине. Это ведь твое правило». Я вдыхаю. «Прости». Сложно смотреть на все это позитивно, если больше никуда не поступил. Тебе ведь придется прожить здесь всего 2 года. Мама убавляет звук еще сильнее. А потом можешь перевестись куда душе угодно. Так многие делают, Джули. Ты права, бормочу я. Просто это не было частью моего плана. Ничего из того, что случилось. Ни отказ из Рида. Ни то, что я остаюсь в Эленсбурге. И Сэм. И потеря Сэма тоже. Планы редко сбываются, милая. Это я уже поняла. Я прижимаюсь лбом к стеклу. Не нужно так уж сильно на них полагаться. Разочарования не избежать. «Как-то слишком уж пессимистично, не находишь?» — замечает мама. «Конечно, жизнь куда сложнее, чем нам бы того хотелось. Но ты совсем справишься». Я вздыхаю. «Но хоть что-нибудь, хоть одна вещь-то у меня должна получиться. Иногда хочется заглянуть в будущее, всего на пару лет вперед, проверить, как я там, где окажусь, чтобы не строить все эти планы, которые никогда не сбудутся». «Так жизнь не проживешь», — мама сжимает пальцы на руле. Если постоянно волноваться о будущем, а не жить моментом. Жить сейчас. У меня много таких студентов. Вот и ты тоже. Ты слишком торопишься, Джули. Принимаешь решения только ради будущего. А что с этим не так? Жизнь пройдет, не заметишь. Мама сосредотачивается на дороге. И ты пропустишь все те маленькие вещи. Моменты, которые кажутся незначительными. Но они имеют значение. Благодаря им ты забудешь обо всем остальном. Это как с твоим писательством. Ты ведь пишешь не ради того, чтобы добраться до конца. Ты пишешь, потому что тебе нравится это делать. Ты не хочешь завершать историю. Так понятнее? Полагаю. Но если мне не нравится момент, в котором я живу, что тогда? Мы, наконец, добираемся до парковки. Мама выключает двигатель и откидывается на сиденье. Пальцы ее все еще сжимают руль. «Ты ни о чем больше поговорить не хочешь?» — спрашивает она вдруг. «Ты ведь знаешь, можешь делиться со мной чем угодно». Я снова выглядываю в окно. Давненько мы с ней не разговаривали по душам о том, что происходит в моей жизни. Может, пора это менять? «Дело в Сэме», — отвечаю я. «Я все еще думаю о нем, о том, что он никогда не закончит школу и не попадет на выпускной. Как мне вообще думать об университете? Как планировать всю оставшуюся жизнь, если он всего этого сделать уже не сможет? И знаю, да, эти мысли не идут мне на пользу, но я так хочу, чтобы он все еще был здесь. Мама проводит рукой по моим волосам. «Я тоже этого хочу», — тихо шепчет она. «И я не знаю, что сказать, чтобы тебе стало легче. Я даже не могу нормального совета тебе дать, Джули. Но все мы переживаем горе по-разному, и каждого оно изменяет. Думать об этом нормально, и представлять, что он все еще рядом, тоже. Ведь такие вот моменты, которым место в нашем воображении, они тоже реальны». Мама легонько стучит по виску. «И не позволяй другим тебя в этом разубеждать». Я чуть склоняю голову. «Интересно, о чем это она?» На какое-то мгновение я подумала, будто она каким-то образом узнала про наши с Сэмом телефонные разговоры, но я не спрашиваю ее об этом. Знаю, скоро мне нужно будет с ним попрощаться, но я не уверена, что смогу его отпустить. Мама молча кивает, и прежде чем выйти из машины, она смахивает со щеки слезу и шепчет. «Так не отпускай, храни его в себе, и пусть он продолжает жить». Я всю неделю думаю о словах моей матери и стараюсь не слишком сильно волноваться о том, чего еще не случилось, стараюсь насладиться последними школьными деньками. В субботу Оливер тащит нас с Джейм на вечеринку озера, и на следующее утро мы уходим в горы. Мика поступает в университет Эмори. Она попала в лист ожидания и дождалась. В августе она переедет в Атланту, и я рада за нее, но в то же время невероятно грущу, ведь она будет так далеко. Конечно, она приедет на День Благодарения и Рождество, да и я обещала навестить ее, как только подкоплю денег, но все же. Зато Оливер тоже будет учиться в Центральном, как и я. Мы прошли с ним по каталогу курсов, выбрали те, на которые будем ходить вместе. Может, там будет не так и плохо, особенно если я попаду в сценарный класс. Я написала профессору Гилфорду, и он попросил меня подойти к нему в первый же день, так что скрестим пальцы. И мама права. Я всегда могу перевестись, если оценки будут неплохие. Может, я даже попаду в РИТ. Кто знает. Выпускной наступает быстро. По всему периметру футбольного поля поднимается забор из белых и синих шариков. Зрительские места потихоньку занимают семьи учащихся. Где-то в середине сидят мои родители. Тристан и мистер Ли. Оркестр при параде играет так громко, что знакомые мелодии превращаются в нечто неузнаваемое. Да и переговариваться в таком шуме невозможно. Когда они заканчивают играть гимн, вроде бы, начинается выступление хора. Юки солирует. После этого я поднимаюсь с места и радостно выкрикиваю ее имя под гром аплодисментов. На сцене произносят несколько речей, а потом музыка меняется. Пришло время выдачи дипломов. Вместе с Оливером должен был идти Сэм, поэтому ему позволили пойти между мной и Микой. Под нашими мантиями кое-что от Сэма. На Оливере — его клетчатая рубашка. На Мике — один из его свитеров. На мне — футболка с Radiohead. Может, мне кажется, но когда мы выходим на сцену, толпа аплодирует особенно громко. У меня есть всего несколько минут на то, чтобы сменить мантию на новое платье, а потом нас начинают фотографировать. Тристан преподносит мне букет желтых роз. Мама делает миллион групповых снимков со всеми вокруг, включая Дэвида из класса истории, с которым мы 5 словами не перемолвились. Юки знакомит меня со своими родителями, и они приглашают меня, Рэйчел и Джей, в Японию следующим летом. «Встреча выпускников!» — радостно кричит Рэйчел. Музыка стихает, солнце клонится к закату, и я проверяю время. Мне почти пора. Люди начинают расходиться, и я прощаюсь с друзьями. Сегодня мы с Сэмом созваниваемся в последний раз. Нужно успеть добраться до дома, до своей комнаты, и там с ним попрощаться. Он наверняка задаст миллион вопросов про выпускной. Как бы мне хотелось, чтобы он был здесь, с нами, вместо того... «А как же вечеринка?» — спрашивает Оливер. «Ты ведь ее не пропустишь? Говорят, будет круто». «У меня планы», — отвечаю я. «Ты уверена?» — переспрашивает Мика. Я награждаю ее заговорщицким взглядом, и она, понимающе кивает. «Может, тогда встретимся позже. Напиши мне, идет? Идет. Я обнимаю их обоих. Разворачиваюсь, собираюсь уйти, но в меня тут же врезается кто-то из футбольной команды с такой силой, что телефон вылетает из рук и падает на асфальт и разбивается. Извинений я даже не слышу. Все вокруг угасает. Я вижу лишь телефон. Меня пробирает дрожь. Ужас приковывает к месту. Сердце колотится, как бешеное. Я тянусь за телефоном, но он не включается. Как бы я ни старалась, он не включается. Потрескавшийся экран остается темным, и я не знаю, что мне делать. Стою недвижно и пытаюсь переварить случившееся. Мика замечает, что со мной что-то не так, и вдруг возникает из-за моего плеча. «Что такое?» «Мой телефон. Я его сломала. Мика, я его сломала!» Повторяю я, пока она пытается меня успокоить, заверить, что все будет хорошо, хотя это вовсе не так. Кнопки не работают, экран остается темным. «Мне нужен твой телефон», — сообщаю я Микки, хватая ее мобильник и набирая номер Сэма, но гудки не идут. Я набираю его еще раз и еще, но звонок не проходит. К нам подходит Оливер. «Что случилось?» «Джули сломала телефон», — мрачно сообщает Мика. «Черт, мне жаль. Может, завтра его починят?» «Нет, он нужен мне сегодня. Дай-ка свой телефон». Я забираю у Оливера мобильник, он даже не успевает мне возразить. Гудки не идут, звонок не проходит. «Кому она звонит?» — спрашивает Оливер, когда я начинаю расхаживать вокруг, пробуя набирать Сэму снова и снова, пытаясь найти сигнал получше. Наверное, я выгляжу как сумасшедшая, потому что вокруг меня собирается толпа. Все на меня смотрят. «Почему у меня не получается?» Я вспоминаю слова Сэма. «Только наши с тобой телефоны связаны». Я возвращаю телефон Оливеру, и меня находит мама. Она спрашивает, что произошло, и я пытаюсь набрать Сэма с ее мобильного, хотя знаю, это не сработает. Ничего не сработает. Но что мне остается делать? Я могу позвонить Сэму только с моего телефона. Но он сломан, поскольку я дура неуклюжая, которая не смотрит себе под ноги. Мне нужно что-то придумать. Как-то все исправить. Сэм будет ждать моего звонка. Я не могу оставить его в вечном ожидании. Вдруг он решит, будто я забыла о нем, или подумает, что что-то случилось. Сердце заходится в бешеном ритме, адреналин подскакивает, я еле дышу. Я должна найти его, найти Сэма. У нас остался последний звонок, и я не могу лишиться и его тоже. Я не хочу его потерять, только не так. Я разворачиваюсь к маме. «Мне нужны твои ключи». Забираю у нее ключи, игнорируя все вопросы. «Пусть папа отвезет тебя домой». Сажусь в машину и еду, хотя даже не знаю куда. Проезжаю по городу, кружу по улицам, вглядываюсь в окна магазинов и кафешек, куда мы вместе ходили, проверяя, нет ли там Сэма. Но его там, конечно, нет. Паркуюсь у солнца и луны, влетаю внутрь, не обращая внимания на чужие взгляды, и проверяю наш обычный столик. «Сэм! Сэм!» — зову я. Но его здесь нет. С чего бы ему тут быть? Потом я вспоминаю, что это он меня искал. Возвращаюсь в машину, и вот я уже на 10-м шоссе, где произошла та авария. Опускаю окно и высматриваю Сэма на обочине. Но и здесь его тоже нет. Меня снова пробирает дрожь. Нахожу глазами часы. 11:50. У меня нет времени. Если Сэма нет здесь, на дороге, то где он может быть? Куда он ушел? И я вспоминаю кое-что еще. Во время одного из наших разговоров я спросила, что он видит. И он ответил. Поля. Бесконечные поля. Конечно. Разворачиваю машину, сворачиваю на следующем перекрестке и еду к полям, куда он меня привел. По короткой дороге, которую нашел Джей. Я добираюсь до них в два счета. Выскакиваю из машины прямиком во тьму. Ничего не вижу. Слышу только биение своего сердца. Бегу по тропинке к полям. Ветви деревьев тянутся ко мне, словно тонкие руки. В какой-то момент я думаю, а не повернуть ли назад. Но заставляю себя двигаться дальше. Где-то там, впереди, меня ждет Сэм. Я не могу его подвести. «Где же ты, Сэм? Почему я не могу до тебя дотянуться?» Что-то пульсирует у меня в кармане. Что-то теплое. Достаю из кармана селенит. Кристалл, который подарила мне Юки, и который я всегда ношу с собой. И он светится. Держу его, как фонарик, прогоняя тьму и освещая путь. Воздух заряжен энергией. И я тоже. Поднимаю кристалл повыше, и луна снижается. Дарит мне больше света. Теперь я вижу все. Никогда прежде я не могла рассмотреть поля так ясно. А потом начинает валить снег. Постойте, в середине мая? Я озираюсь по сторонам. Что происходит? Белые хлопья падают мне на волосы и плечи, и понимаю, что это вовсе не снег. Это лепестки. Дождь из вишневых лепестков? Значит ли это, что я почти на месте? Я знаю, что ты где-то здесь, Сэм. Я это чувствую. Ведь ты везде. В кофейне и у озера. И где-то в полях тоже. Все это время я задавалась вопросом, почему нам с тобой выпал второй шанс. Но между нами всегда была связь. И осталась даже после того, как тебя не стало. Я никогда не смогу потерять тебя. Ты навсегда останешься частью меня. Я вижу тебя всюду, куда ни посмотрю. В каждом лепестке, падающем с неба. Я добегаю до полей и почти бросаюсь в рожь. Бегу и зову его по имени. Я вроде бы вижу его макушку и прибавляю шаг, но не нахожу его. Кажется, я чувствую его запах. Сосновый одеколон, но я не могу понять, откуда он доносится. Я бегу вверх и вниз по полям, пока мои ноги не начинают дрожать. Бегу, пока не устаю настолько, что падаю в траву, тяжело дыша. Сэма здесь больше нет. А может, и не было никогда. Да что со мной? Зачем я сюда примчалась? Проверяю время. 00:35. За полночь. Сердце замирает. Я опоздала и потеряла его снова. Лепестки исчезают. После всего, что Сэм для меня сделал, я нарушила обещание. Он попросил меня позвонить ему в самый последний раз и попрощаться, но я подвела его. Вдруг он так и будет ждать меня целую вечность. Вдруг без моего «прощай» он не сможет отправиться туда, куда должен. Достаю свой сломанный телефон и пытаюсь его включить. Бесполезно. Я переполнена отчаянием, так разочарована в себе и испугана, что все равно прикладываю телефон к уху и начинаю говорить. Если связь между нами существовала всегда, то, может... «Сэм», — начинаю я. «Я тебя не слышу, но, может, ты услышишь меня. Прости меня, я не успела позвонить тебе вовремя. Я знаю, что ты хотел попрощаться. Мне жаль, что я опять все испортила. Пожалуйста, не жди меня, хорошо? Можешь идти. Не надо ждать. Двигайся дальше». Голос меня подводит, но я упрямо продолжаю. «Я буду очень сильно по тебе скучать, но я хочу сказать тебе одну вещь». Делаю глубокий вдох, глотая слезы. «Ты кое в чем ошибался. Ты оставил свой след в мире, Сэм. Ты повлиял на меня. Ты изменил мою жизнь. И я никогда тебя не забуду, слышишь? Мы части друг друга. Слышишь меня, Сэм?» Я замолкаю. «Почему я не смогла дозвониться до тебя с другого телефона? Почему только со своего?» Я слышу его голос в своей голове. «Только наши телефоны связаны. Я думаю об этом, о нашей связи, о том, что между нами произошло. Только наши телефоны». Повторяю эти слова снова и снова, пока меня не озаряет. Сердце подпрыгивает. «Конечно! Почему я раньше об этом не подумала?» Я поднимаюсь и ухожу, спешу к машине. Толком не помню, как добралась до города, но вот я уже паркуюсь у дома Сэма и бегу к входной двери. Ключ все еще под почтовым ящиком. Я вбегаю в дом и поднимаюсь по лестнице. Хорошо, что здесь никого нет. Семья Сэма отправилась к бабушке и дедушке, и мне не нужно скрываться, когда я врываюсь в ее комнату и начинаю рыться в вещах. Проглядываю кучу коробок, открываю множество пакетов и, наконец, нахожу их. Вещи Сэма, которые нашли на месте аварии. А внутри его кошелек, водительское удостоверение, ключи и мобильник. Именно его-то я и искала. Вынимаю телефон, вставляю свою сим-карту и включаю его. Свет от экрана почти ослепляет. 1:43. Заряда батареи должно хватить на один звонок, и я набираю его номер. Только наши телефоны связаны. Может, это значит, что и его телефон сгодится. Я делаю глубокий вдох и жду. Слышу гудки и вздрагиваю. Сажусь на его кровати, стараюсь успокоиться. Телефон звонит, и, наконец, мне отвечают. «Джули». «Сэм», — с облегчением выдыхаю я. «Я не знала, ответишь ли ты». «У меня мало времени», — отвечает он. «Ничего», — почти кричу я, стараясь не заплакать. «Я просто не хотела, чтобы ты подумал, будто я о тебе забыла». «Почему ты сразу не позвонила?» «Я сломала свой телефон. Прости». «Хорошо, что ты в порядке, а то я уже забеспокоился». «Я здесь», — уверяю его я. «И так рада слышать твой голос. Я думала, что никогда больше его не услышу». «Я тоже рад тебя слышать и рад, что ты смогла позвонить. Пусть и так поздно, но нам пора прощаться. Мне нужно уходить». Грудь сдавливает от боли, но Сэму я об этом не скажу. Я должна быть сильной, и я сдерживаюсь. «Хорошо, Сэм. Я люблю тебя, Джули. Не забывай об этом. Я тоже тебя люблю». На линии появляются помехи. Нужно спешить. «Спасибо тебе, Сэм, за все, что ты сделал. И за то, что ответил, когда я в тебе нуждалась. За то, что всегда был рядом». Тишина. «Ты там?» «Я здесь. Не волнуйся», — убеждает он. «Но мы должны попрощаться, хорошо? Ты должна произнести это слово». Я сглатываю и надрывно хриплю. «Прощай, Сэм». «Прощай, Джули». И сразу после он добавляет. «Ты должна сделать для меня кое-что еще, хорошо?» «Что такое?» «После того, как ты положишь трубку, я позвоню тебе снова, но тебе нельзя отвечать. Обещаешь?» Он хочет разорвать нашу связь навсегда. Хочет, чтобы я двигалась дальше. «Обещаю», — шепчу, хотя это меня убивает. «Спасибо. Все, вешаю трубку. Хорошо?» «Хорошо. Я рад, что смогли поговорить в последний раз», — произносит Сэм, пусть даже всего пару секунд. «Я тоже», — отвечаю я. Но Сэм уже повесил трубку. Я сижу на кровати в каком-то оцепенении, жду звонка и дожидаюсь. Незнакомый номер, но я знаю, что это Сэм. Я крепко сжимаю телефон. Мне хочется ему ответить. Хочется вновь услышать его голос. Но я не могу с ним так поступить. Я ведь обещала. И телефон продолжает звонить. Он звонит и звонит, пока не замолкает. Экран гаснет, и я остаюсь одна. Снова. Сердце мое разбивается на кусочки, которые опадают где-то глубоко внутри. Я откладываю телефон в сторону, сворачиваюсь в клубок на кровати Сэма и плачу. Нашей связи больше нет. Вот и все. Я никогда больше с ним не поговорю. Нужно подняться и пойти домой, но я не могу пошевелиться и лежу в темноте. Одна в пустом доме и жажду, чтобы все было по-другому. А потом кое-что происходит. До меня доносится звон колокольчиков, а потом где-то мигает свет. Я поднимаюсь с кровати. Это телефон Сэма. Я поднимаю его и включаю. Сотни оповещений заполняют экран. Сообщения и пропущенные звонки от Мики, от его матери, от всех, кто не мог дозвониться до меня за последние месяцы. Все они здесь, вернулись ко мне сразу после того, как я поговорила с Сэмом в последний раз, словно мой телефон снова нашел связь с этим миром, словно время снова пошло. Новое голосовое сообщение. Дата сегодняшняя, но номер неизвестный. Тут же его открываю, и с телефона раздается голос Сэма. «Привет. Не уверен, что мне следует это делать. Не знаю даже, сработает ли. Нужно было сказать об этом раньше, но у нас было мало времени. Или, если честно, я просто боялся, что ты изменишь свое мнение обо мне, если узнаешь, почему я ответил тебе в самый первый раз». Он замолкает, а потом продолжает. «До того, как ты повесила трубку, ты сказала то, что заставило меня почувствовать себя виноватым. Ты сказала, что я ответил тебе, потому что ты во мне нуждалась. И, может, отчасти это правда. Но я не поэтому тебе ответил». Снова молчание. А потом... «Дело в том, я ответил, потому что это я в тебе нуждался. Я хотел услышать твой голос еще раз, Джули. Я хотел убедиться, что ты обо мне не забыла. Видишь ли, я приводил тебя туда, на поля, чтобы посмотреть на звезды, чтобы ты никогда не забыла обо мне, чтобы, глядя в небо, ты всегда думала обо мне. Я тоже не хотел тебя отпускать. Я не хотел с тобой прощаться, Джулс. И не хотел, чтобы ты прощалась со мной. Поэтому я так долго с тобой говорил. Так что не вини себя. Ни в чем не вини. Это я не давал тебе жить, потому что я эгоист. Но я так боялся, что ты забудешь. Это сейчас я понимаю, что сделал только хуже. Не давал тебе двигаться дальше. Я надеюсь, что за это ты меня простишь». Сэм снова тянет паузу, а затем продолжает. «Помнишь, тогда в полях я спросил, чего бы ты пожелала, если бы могла пожелать что угодно? Я хотел бы того же, Джулс. Я хочу быть с тобой. Хочу закончить с вами школу. Хочу переехать из Эллинсбурга, жить вместе с тобой и постареть с тобой. Но я не могу». Снова молчание. «Но ты все еще можешь. Ты все еще можешь сделать все это, Джули, потому что ты этого заслуживаешь. И ты заслуживаешь влюбиться еще много раз, потому что ты добрая и красивая. Кто бы не захотел такую полюбить? Ты лучшее, что со мной случалось. И когда я думаю о своей жизни, я всегда вспоминаю тебя. Ты мой мир, Джули. И пусть однажды я превращусь лишь в крошечную часть твоего, но я надеюсь, что ты не забудешь об этой части». Я слышу помехи. «Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, Джули. И я никогда не забуду о том времени, что мы провели вместе. Так что и ты тоже обо мне не забывай, хорошо? Вспоминай меня иногда, пусть даже всего на мгновение. Для меня это важно. Так важно». Больше помех. «Мне пора. Спасибо за то, что не ответила на звонок в этот раз. Прощай, Джули». Конец голосового сообщения. Я прослушиваю его еще раз. Слушаю его по дороге домой. Еще пару раз до того, как заснуть. Я включаю его утром, когда ко мне заходит Мика, и мы слушаем его вдвоем. Я проигрываю его вечером и на следующий день. Я слушаю это сообщение тогда, когда скучаю по Сэму больше всего и хочу снова услышать его голос. Слушаю до тех пор, пока не заучиваю его наизусть, и тогда мне больше нет нужды его включать.